Глава 43. На утро грустинку словно рукой снимает. Просыпаюсь без будильника в 6 утра. Чувствую себя отдохнувшей. Всего-навсего надо ограничить общение с Артемом, и будет мне счастье. Проводя в Калининграде день с Кириллом, я ведь не думала о Шумове, и без него может быть задорно и увлекательно. Просто почаще надо напоминать себе, как это – проводить время с другими мужчинами. Отвлечься, переждать, перетерпеть внутреннее тление. Собаку можно было бы завести, но жалко бросать животину на долгие часы в одиночестве. Пока варю кофе, покачиваюсь, стоя рядом с плиткой. Сверху меня греет огромный махровый халат, прохладный пол холодит голые стопы. Приятный контраст, бодрит. Чашку с кофе ставлю на стол, накрываю куполом настаиваться. Быстро принимаю теплый душ, вытираюсь, стоя в душевой, дабы не растрачивать нужные градусы. Натираюсь парфюмированным кремом, наношу увлажняющий мист с шиммером. Первые месяцы работы я очень боялась, что от меня будет отталкивающе пахнуть. Методом проб и ошибок установила для себя, что парфюм с кожи улетучивается в разы быстрее. Так я подсела на все эти баночки-скляночки. Бонусом мягкая ароматная кожа. Толя часто шутит, что у него кончаются силы, жгуче хочется откусить. Касаясь носом предплечья, нюхаю, сегодня я ванильно-медовое молочко. Боже, меня дешевле пристрелить, чем содержать. Серые брюки с высокой посадкой, заправленная черная водолазка, поверх белая рубашка, аксессуары. В отпуске на работе надо появляться красиво наряженной. По пути до жилища Кости я испытывала чувство неловкости. На этаже жуткой неловкости, а за 2 метра до двери становится прям страшно. Учитывая нюансы знакомства с членами его семьи, мне тут не место. Вариант «сбежать» тает на глазах, не успеваю постучать, а дверь уже отворяют. «Спасибо, Алена, что пришла. Привет, проходи». Выглядит он немного взъерошенным и более мягким. Вероятнее всего сказывается присутствие сна. Напомнить себе, что тут его сын, приходится несколько раз, потому что, несмотря на абсолютно домашний внешний вид, серые штаны, тонкий трикотажный джемпер, у меня во рту скапливается слюна при виде Кости. Не почувствовать силу – варианты отсутствуют. Она во всем – от проступающих сквозь ткань кубиков пресса, широких плечей, роста высокого, до внутреннего стержня. «Тормози, ты тут не за этим!» «Доброе утро. У сына есть на что-нибудь аллергия, пищевые ограничения?» «Уточняю. Костя сразу понимает, о чем я, ему требуется несколько секунд. За это время он замечает в моих руках пакеты». «Нет, отсутствует. Пропускает меня в квартиру». «Ну не стоило, Ален». Он уловил, что содержимое бумажных пакетов предназначено Пете. «Шш, это не для тебя. Не мешай мне усыплять детскую бдительность». «Опыт». Уголок его губ слегка ползет вверх. «Он самый, тем более уколы не совсем по моей части», — говорю тише. «Но я умею», — добавляю поспешно. «Да, я запомнил. Пф, я тоже не позабыла свою встречу со скалопендрой». «Где руки можно помыть?» — спрашиваю, глядя на него снизу вверх. «С моим ростом такие моменты происходят не так уж часто. Разница максимум 10 сантиметров привычна. Счастье в мелочах у каждого индивидуальное. Мне нравится чувствовать себя маленькой. Костя показывает мне, где находится ванная комната. Квартира большая и светлая. Тут и там разбросаны игрушечные динозавры. В остальном порядок и чистота. На полотенцесушителе на вешалке сушится белая рубашка Кости. После сушки мне не нравится запах. А именно эта, счастливая, нужна мне сегодня. Поясняет, оперевшись о дверной косяк, пока я мою руки. Занимает собой значительную часть проема. Сушка отдельная лучше справляется, а со стиркой согласна, мне тоже не нравится. Оборачиваюсь, ловлю его взгляд, сколько можно пялиться. «Я рано пришла? Болящий спит?» Проснулся, питомцев своих кормит. Стреляет глазами в лежащих на полке деревянной столешницы резиновых динозавров. Слып горного карагача идеально подходит для ванных. Провожу рукой по столешнице. «Взятки? Родители? Или копил?» Костя глухо смеется, затем откашливается в кулак. «Часто подобное?» – спрашивает. «Когда Лекса купила, несколько спорных дел как раз было. Долго намеки кидали, даже проверку кто-то инициировал. Но но быстро замяли. «Тебе проще, всегда можно пойти по наклонной», снова прощупывает грани дозволенного. «Сейчас извращенцев хватает. При желании симпатичный парень тоже может найти спонсора». Окидываю его точно таким же взглядом, как и он меня постоянно, с ног до самых глаз. Подмигиваю. Пошли уже знакомиться с потерпевшим. Первую же минуту мне кажется, что Костя нагло и без принципа мне врал. Только удивление на его лице останавливает меня от легкого подшучивания. Петя Константинович, как он сам же представился, ведет себя смирно, степенно. Сидит на постели, ножками дергает из стороны в сторону. Никаких криков и паники. Пока я подготавливаю две инъекции, он рассказывает мне о гигантозавре. Букву «Р» он не выговаривает, вместо этого тянет на ее месте «Л». Выходит забавно. «Можешь идти, подышать свежим воздухом», обращаясь к Косте. «Мы сами справимся». «Да, пап, иди, покули!» Получаю поддержку Петра. Костя смотрит на нас с недоверием, спорит недолго и выходит из комнаты, оставляя дверь приоткрытой. «Откуда вы узнали, что я не хочу при папе светить пятой точкой?» Малыш словно выуживает из памяти последнюю фразу, вспоминает ее. «Догадалась, ты же мужчина!» Процесс проходит без сучка и без задоринки. Идеально терпеливый детеныш. Один из препаратов вызывает болезненные ощущения, но он даже не пикает. По окончанию присаживаюсь рядом с ним на корточке, так удобнее общаться. Наши глаза на одном уровне, он даже выше находится. Для детей это важно. Как же ты заболеть умудрился? Мы с мамой и тетей Асей были в аквапалке. Там очень весело. Я киваю в ответ. На следующий день я стал кашлять. Мы в больнице лежали. Но там очень скучно и кормят стрёмно. Дети, маленькие губки, непривычные слова в их памяти цепляются, как якори. Мы с мамой устали лежать там и вернулись домой. Теперь тут буду лечиться. Ей правда, по работе уехать пришлось. Со мной бабушка днем будет, папина мама. Вы ее знаете? Бабушка Лида. Твою? Не знаю, но у меня своя Лида есть. Правда, мне она мама. Касаясь острой коленки, Петя убирает подаренные мною гостинцы со своих бедер. Сразу пообещал мне, что сладости до завтрака есть не будет, только посмотрим. «Давай мы с тобой поиграем пару минут, и я пойду». «Так быстро?» – поджимает свои губки. «Идя сюда, я думала, ты сам меня попросишь убраться, малыш». «Надо на работу, солнышко. Язычок разомнем, чтобы тираннозавр Рекс на тебя не обиделся». Он ведь грозный, любит рычать, и мы порычим. «Я не умею», — вздыхает и хмурится, становится еще больше похожим на папу. «Будем учиться, это несложно. Главное — стараться, и все получится. Уздечка у него что надо, я уже оценила. Делаю упражнение барабан, Петя широко раскрывает рот, сразу улавливая суть моей просьбы, и также распахивает свои глазки, которые становятся огромными, выпученными и безумно милыми. Дырчит парень отменно. На индюке он уже начинал хохотать, но все равно послушно языком по небу скользит. Картина очень увлекательная. Я даже пропускаю момент возвращения Кости. Пора уходить. Обещаю маленькому, что вечером еще загляну, и мы продолжим. «Есть что-то, чего ты не умеешь?» – интересуется Костя, когда я обуваюсь. Вышка меда включает в себя множество различных направлений, а училась я хорошо. Много, долго, местами нудно. Это психологический прием, чтобы я у него с болью не ассоциировалась. Меняешь напоследок тематику взаимодействия, и именно она остается в памяти как основная. У вас еще неделя манипуляций как минимум. За это время можно возненавидеть всех и вся. Стараюсь быстро закруглить разговор, дело сделано, больше мое присутствие тут не требуется. Тороплюсь побыстрее выйти из подъезда, только с мамой Кости встречи мне не хватало, а моей низкой нравственной составляющей я уже слушала.